Глава вторая. У нас час на отдых. Послеобеденный отдых. Чили убежал готовить нам угощение для Уиха, а мы с братиком разлеглись по кроватям, все так же запахнутые в халаты. Отдыхаем. Ну и общаться в открытую с Улосом нам никто не мешает. Что-то от мамани Хэлла навостит, всего ничего, бормочет чем-то озабоченный Стани. Но мы с Улосом не согласны с ним. С чего бы это мало, возмущает Улос. Чили, заметь, как только узнал, что прибыли наши кочевники с подарком для мамань твоей в виде рогатого копытного, тут же в город уехал нас в надежде застать на месте. Ему же невдомек было, что мы еще столько времени будем всем своим отрядом круги наматывать, чтобы возможную погоню от шамана сбить. Вот и встретил нас. Он наверняка был уже в курсе наших многих приключений. Разговорить под хорошее вино он может любого, и кочевники не исключение. Так что о нас он знал многое, но и увидев твоего рогатого, явно тоже заинтересовался, откуда у нас такие животины. Ну и сам, видно, справки о таких животных навел. Возможно, что у своих необычных друзей. Будем надеяться, вяло встреваю я в разговор, что эти друзья не друзья тем пиратам, что теперь нашему городу угрожают. Кстати, что думаешь насчет слов Киры, что нам совсем не обязательно в очередной раз умирать за город? Как я понял, если мы отсидимся в подземелье, никто нам же этого в упор не поставит. На мое предложение вскинулся Стани, а вот Улос не дал братцу ничего сказать против. Как вариант, Кир прав. Народ не понимает, почему граф вам, благородным, проявившим себя при защите города, когда в его столице самого-то не было, гражданство не присвоил. Так что, в принципе, почему и нет. Скрыться в подземельях у нас всех есть возможности переждать там время осады, когда пираты в набег пойдут. В теории. А вот на практике вы и сами не усидите на месте. У вас же с братцем шило в заднице насчет всяких опасных приключений. Они эти приключения к вашей заднице буквально сами липнут. А крыть-то особо и нечем, вздыхаю. Но попробовать отсидеться-то можно, спрашиваю я. Стань в разговор не вступает, что-то обдумывает. Попробовать-то можно, соглашается Улос. Да вот кто вам это даст? Хотя свалить в подземелье да с Иыхом время проводить, мечтательно тянет он. Выждать время до начала осады да свалить. Думаю, теперь у пиратов не получится внезапный штурм города. И граф, и его дружина будут готовы к нашествию. Хотя, если в этом набеге будут участвовать сумасшедшие маги и тифлинги, то кто его знает, что может произойти. А у Кира, кстати, тоже выход в таверне в подземелье есть. Помнишь, тебе Чили рассказывал, напомнил нам Улос. Помолчали. «Ментальный щит», — пробормотал Стани. «Что ментальный щит?» — не понял я. Да и Улос удивленно смотрит на братца. Тот же нехотя пояснил. Да, Чили его слова о том, что он ментальный щит прикупил, чтобы хоть как-то держаться при общении с мамой. И заметьте, сказал, что помогло немного. А когда прибыли кочевники и мама не отдали моего рогатенького, то сказал, что и вовсе, когда прощался с ней, никакого дискомфорта не чувствовал. Улос хмыкает. Сработала, значит, твоя заготовка, улыбается призрак. Темная магия, что так и прет от твоей мамы, не приутихла и стала потребляться рогатиком. Всего делов-то. Меня из рассказа Чили другое взволновало, а именно непрекращающиеся стычки на границе баронств. Количество дураков, которых потом на деньги и земли разводит наш капитан и твоя маманя Стани, все никак не прекращается. С чего бы это? Кто-то их на эти нападения подталкивает, тяну я. Но это и так понятно, смеется Улос. Уверен, в этом и нашего графа можно подозревать в такой нечистоплотности. Ну и король. О причине, думаю, вы догадаетесь. «Ого», — хмыкает Стани, — «подумать только. Грохнуть сына герцога, помощника самого короля. Как туда и вовсе войска королевства еще не вторглись?» Помолчали. «Получается, что Хэл нашему графу не помощник в преддверии нападения пиратов?» — спрашиваю я. Стани молчит, а вот Улос, немного помедлив, отреагировал все же на мой вопрос. «Получается так», — соглашается сам Улос. «Слушай, а если все эти нападения на их с твоей мамашей Стани баронства не что иное, как часть чьего-то плана по захвату всего графства? Ведь реально капитан не в состоянии теперь на помощь своему бывшему сюзерену прийти. А как там сложится у нашего местного герцога с помощью своему свояку? Бабка надвое сказала, может опять чего случится? Веселого», — вздыхает картина призрак. «Я же только морщусь». Походу, если отсидимся в подземельях, то в итоге очутиться в городе, где сменится власть, и еще вопрос, как эта новая власть к нам таким красивым отнесется, Стани кряхтя приподнялся на кровати. Получается, что отсидеться не сможем, а потому надо думать, чем можем помочь городу. Что пираты рванут только в среднюю и верхнюю часть города, это просто наше предположение. Думаю, что как бы вся эта заварушка не что иное, как попытка захвата города с последующей попыткой его удержания. А что, не унимается братец, видя скепсис, написанный аршинными буквами у меня на лице, если еще и магов и тифлингов, по слухам, привлекают? А еще? А чего это заморский император так об этом городе печется, что в помощь защитникам своих магов присылает? С чего бы вдруг он так расщедрился? На что получает снисходительную улыбку со стороны Улоса. Думаю, что подобные мысли сейчас крутятся и в голове нашего правителя. Его тоже, думаю, очень волнует этот вопрос. А с чего бы постороннему владыке печься о неизвестном, по сути, никому графстве? Каких сотни, наверное, по миру раскидано? Лежание на кровати расслабляет. А вот это как раз не к добру. Пора действовать, уж больно много на сегодня у нас дел напланировано. Подъем, командую я, быстрый перекус и на выход. У нас еще куча дел, а нам еще собраться надо и вещи по сумкам и мешкам распихать. Не забываем, у нас нет больше бездонной сумки, в которую мы все свое носимое имущество втискивали. Халява кончилась. Теперь только своими силами обходимся. Час на сбор и на выход. Начали. К сожалению, пространственную сумку Гиби и Джучи у меня сразу забрали и отвезли графу. Но очень выручил пространственный мешок, отданный Николасом. Но, к сожалению, он не был таким большим, так что забита была полностью и сумка Акселя. Но еще малюсенькая трофейная сумка мага. Когда, наконец, я с ней полностью разобрался, то оказалось, что предмет она в себе прячет, а вот вес, увы, не уменьшает. Может, поэтому она и такая маленькая? Ну ничего, даже если я и осилю сделать такие, то и на них будет хорошая цена. А главное, что отсутствие уменьшения веса сильно сказывается на разрядке встроенного в нее накопителя, так пояснил Улос. Может, все так и было задумано? Не смогли повторить старый артефакт, пришлось создать такой, новый? Ну, как бы там ни было, туда положил почти все, что там было на момент, когда мы ее смогли открыть. Кроме фляги со стопками. Тяжелые. Добавил неисправный бубен, перчатки, которые теперь постоянно использую, прежде чем брать неизвестные. Некоторые артефакты, неизвестные для меня пока трюфеля. Несколько по пути артефактов степняков я все же исправил, чтобы не разочаровывать Чили. Еще раз подумал, может, стоит вначале до дедушек прошвырнуться, но, поняв, что там мы точно задержимся надолго, решил ничего не менять. По-быстрому решили вопросы в трактире у Киры, заглотив в буквальном смысле второй обед и направились в гости к своему восьмилапому другу. Нагруженные, как наши лошади, при перевозке нашей же поломной повозки, мы поплелись на пустырь. Стани тащил мясо в обычном, но большом мешке, а я все остальное. И вот только перед убытием из таверны произошел один непонятный для нас всех инцидент. Мы уже вышли из своего номера и спустились в общий зал. Мясо нам чили с помощью Теда в мешок, что Стани потащит, укладывали. И тут к нам обратился непонятный субъект. Мне тут сказали, что по поводу подземелья это к вам надо обращаться, услышал я рядом с собой громкий, лишенный всякой учтивости голос. Честно сказать, о подобной борзости в свой адрес за последнее время я что-то стал забывать. А тут... «Опасный чел», — слышу голос Улоса в своей голове. Я тут понаблюдал немного еще с утра, как прибыли. Выделяется этот дядька среди местной публики. Волчара, опытный и опасный, обвешан артефактами. Не удивлюсь, что одаренный. Но так сходу ты не поймешь, пока свои способности не проявит. Но, как и говорил, артефакты есть. Его никто из местной публики не цеплял. Но я и не думал, что он к нам прицепится. Чего он там про подземелье говорит? А и правда, чего? Перевожу взгляд на неожиданного собеседника. Извините, господин, вы это к нам обращаетесь? Предупрежден, значит, вооружен. Чего, спрашивается, ни с того ни с сего на неприятность нарываться, судя по всему, они и так к нам придут в лице этого необычного воина. А ведь реально чем-то отличается этот вояка от других собравшихся в таверне наемников. Молод уж больно. Ну, так бы я сказал, если смотреть на остальных в сравнении. Лет 25 от силы дать можно. Это для меня он старик, а вот вообще получается молод, особенно для мага. «Тебе, малой, к тебе. Мне тут шепнули за золотой, что именно ты часто по подземельям путешествуешь и даже крыс оттуда убитых приносишь. Крыса мне ваша без надобности. Но тут такое дело. Мне нужно попасть под город. Прогуляться хочу». Я развожу руками. «Ты в чем проблема? Входа в подземные коммуникации в избытке. Но вот свою, увы, я никому показывать не хочу». И, видя, что чел хочет возмутиться, быстро добавляю. «Это не обсуждается». И мы не работаем провожатыми в подземелье, уважаемый. На эту роль вы спокойно, за достойное вознаграждение найдете более незанятых. А теперь извините, но у нас дела. И отворачиваюсь. Вот реально, как-то я уже за время своих путешествий привык, что к моим словам, во всяком случае, взрослые прислушиваются. Да, видно, не в этот раз. Ты, видно, не понял, слышу рык за спиной. Я тебя не прошу мне помочь, а приказываю... И тишина. Оборачиваюсь. Ведь реально почувствовал, видно, как его рука попыталась схватить меня сзади за шиворот камзола. Интересно, а кто мог помешать такому бугаю это сделать? Понятно, кто. Тед бугая за горло ручищей своей держит, а Стани свой кинжал к причиндалам неучтивого господина приложил и что-то нашептывает ему тихо, прямо в лицо, а потом уже громче. «Понял?» – спрашивает братец. Тот в ответ то ли судорожно как-то сучит ногами и что-то из зажатого горла выдавливает нечленораздельное. «То-то же», — говорит Стани уже нашему рабу, — «отпусти его, Тед». Я напрягся. Если сейчас этот гад рванется мстить, то придется валить. Таких врагов за спиной оставлять, но очень опасно, в особенности для нас. Но обошлось. Мужик явно взбешен, но смог взять себя в руки. Даже какой ни есть, поклон нам изобразил. Из глаз долой. Ну и ладно, и чего, спрашивается, нарывался. Да и отделались мы от него легко. Но не рискнет же он в городе на нас напасть. Хотя... Он точно один был и ни с кем тут не общался, уточняя я у призрака. Тот лишь кривится в ответ. Вон, висит передо мной в невидимом спектре для остальных и для Стани и Теда в том числе. «При мне нет, пока я за ним тут приглядывал», — отвечает Тулус. «А сейчас из таверны выбежал, и все». Вздыхаю. «Ну, будем надеяться, что больше с этим здоровым дураком не столкнемся». И вот мы уже в пути. До пустыря добрались. До замаскированной двери всего ничего пройти осталось. Оглянувшись и проверив при помощи своей способности окрестности, а после открыв дверь, мы ввалились в подземелье. Вот только закрыть спокойно за собой дверь нам было не судьба. Не так быстро, юноша, уже знакомый голос за спиной. Резко оборачиваюсь. Ты ж гад. И как я его не заметил? Маг, явно. Стоит, скалится, сволочь. Очень профессионально Стани прижал. Тот ведь большой мешок на себе нес, и руки заняты, да и подустал. А теперь вовсе ему не вырваться. Уже лезвие кинжала этого засранца тонкую струйку крови на шее брата пустило. Дернешься ему кранты, предупредил незнакомец. То, что вы непросты, я уже понял. И предупреждаю, магии меня не взять. Щиты, мой милый, улыбается сволочь. Дверцу-то приоткрой, советует он мне. Вдруг кто увидит. А мне не хочется палить мой новый вход. Сглатываю судорожно и уже братцу. Не брыкаясь, прирежет. И обращаюсь к магу, а что это маг и так понятно. Во как смог от моих умений себя прикрыть. На моей практике это все же впервые случилось. Кому еще такое под силу, если не опытному магу, причем явно боевику? Договоримся. Чего вы от нас хотите, блею я, причем вообще не притворяясь, реально за брата боюсь. Агат скалится. Ты ответишь, усмехается он мне в лицо. Умеешь ведь старшим не грубить и на вы обращаться? Но я на его реплику мало обращаю внимания, меня волнует Стани. «Братец, ведь попытается вырваться, освободиться. Да вот видно же, что на настоящего профи нарвались. И я его проморгал, да и Стани с Улусом тоже ведь постоянно по сторонам смотрели. Прикрываю дверь за нами и накладываю печать. Ух ты, какие цацки!» — улыбается гадина. «Пригодится. И смотрит на меня так мстительно, что ли. Сейчас на колени, руки за спину. Дернешься, и твоему брату не жить. Уж поверь, я не шучу. А так рабами побудете, зато живыми». Лыбится. Стани попытался было дернуться после услышанного, да куда там, крепко встряли, не вырваться. «Второго раза не будет», — встряхивает легкое тело Стани маг. «Никакая магия лечебная не поможет, разве что в зомбика превращу, ты меня понял?» «Угу», — слышит ответ Стани, и вижу, что мой стальной братец уже от своего бессилия слезу из глаз пустил. «Хреновые дела. Выполнять требования этой сволочи бесполезно, или точно в рабов превратит, или сразу прирежет после того, как мы ему не нужны станем, так что...» Выхватываю из кобуры малый метатель. Не договоримся, то все тут ляжем, и вам не уйти. Спуск курка, и шарик из мифрила дырявит магу его полуплаща сбоку. Безмерное удивление на лице противника. Ну как? А потом, я же прирежу его. И трясет, как куклу какую-то моего брата. Вот же силище-то в человеке. Я лишь плечами пожимаю. Рано или поздно вы и так сделаете, а рабами мы с ним уж точно вашими не станем. А потому или договариваемся, или тут все трое останемся, решать тебе. Хватит выкать. Мифриил, уважение в его взгляде, киваю, хмык с его стороны. Игрушка, а какой, оказывается, опасный может быть, кривится. Но на мне кольчуга, так что убить не убьешь, а в глаза еще попасть надо. Рискнешь? Киваю. Нам ведь все едино не жить, пожимая плечами. А так хоть есть у меня шанс отомстить за его смерть, показываю кивком головы набраться. Шанс есть всегда. А ведь реально боюсь выстрелить ему в голову, он постоянно двигает ею, могу промазать. А другого шанса для Стани уже не будет. Так что приходится договариваться или, во всяком случае, отвлечь. Да еще и причина есть моей неспешности в применении метателя, и это Улос. «Метатель убирай», — командует он, — «а ты», — дергает он Стани, — «шевельнешься не так, получишь по полной лезвие моего кинжала себе под ребра. А чтоб тебе было проще, на колени», — и подбивает брата под колени. Стани рухнул на каменный пол, как подкошенный. И ведь реально у гада отличный магический щит. Понял я, что даже от моего шарика, выпущенного из метателя, сумел этот щит мага прикрыть, явно ослабив мой выстрел. Вот же, а если и Улоса удержит, вот тогда будет точно полное жо. Додумать я не успел, потому что призрак начал действовать. Зависнув над магом и поднявшись под самый каменный свод подземного хода, призрак вызвал свой череп. И со всей высоты и со всей силы опустился прямо на затылок магу. Благо в этот момент тот увел немного в сторону лезвие своего кинжала от Стани. Бух! Звук от столкновения двух черепушек. Стани откидывает в сторону мешок, а сам откатывается в другую. Фух, свободен. Маг, закатывая глаза, кулем валится на каменный пол. Я же успеваю только закричать. «Не убивай!» — криком останавливаю руку брата с занесенным на ладони кинжалом. «А ведь нам еще и Улоса спасать надо. В очередной раз его черепок нам жизнь спасает, а теперь, походу, и его самого спасать надо». «Ну и что теперь? Сейчас вообще-то главное спасти Улоса, ведь реально его черепок на последнем издыхании. Не думая, попросту втискиваю в него свою жизненную энергию. Своей жизнью делюсь». Дубина. Можно было ведь попробовать лечебным чем-нибудь приласкать призрака. Но, наверное, как это состояние там называл Николас? Подсознание. Понял, что все лечебно-магическое нашему призраку не поможет в этой ситуации, а вот жизнь – это возможно. Вот же сволочь. И как умудрился так нас провести? Слышу я рядом голос Улоса. Приоткрываю глаза. Ого, Донгад живее всех живых, вон как светится в сумерках подземелья. «Ты как?» – бормочу я, чувствую, что больше не ощущаю себя в руках его голую черепушку. «Это ты как?» – спрашивает призрак, и вот точно, что он снял этот вопрос с губ моего братца. «Хреново», – честно отвечаю я, – «и потом же стань. Ты этого урода раздень полностью», – командую я. «Все, что на нем навешано, сними. Потом со всем разбираться будем». «И что-нибудь ему в рот вбей», – советует Улус, – «чтобы ничего произнести не мог из заклинаний, например». Ну, учить этому Стане – это только портить в таких вопросах. Он в них нам с Улосом обоим фору даст. Во как спеленал. Руки за спину завел и к ногам притянул, заставив тело мага выгнуться дугой. Пара мгновений, и тот уже на каменном полу подземного хода голым и связанным валяется. Я же смотрю на наши ноши. Ну, конечно, мы усилены артефактами, позаимствованными у тифлингов и их копытных, но, увы, даже в таком состоянии нам весь наш багаж не утащить за раз. Да и тело мага придется на себе тащить. Бросать его тут без присмотра, но очень опасно. Хрен его знает, на что эта тварь еще способна. Надо Теда звать. За меня, явно читая мои мысли у меня в голове вслух, говорит Улос. «Так я сбегаю, по-быстрому», — предлагает Стани. Но только Улос тут же принялся возражать. «А за магом кто присмотрит? Мы с новым? Твой братец пока меня спасал, во сколько сил потерял. Если что, придется маг валить, а делать это, мягко говоря, очень преждевременно». И еще вопрос, а получится ли? А вот у тебя легко, ты сил не терял, да и с кинжалами действуешь на загляденье шустро. Предлагаю следующее. Мы снова возвращаемся в таверну. Пускай медленно это будет, но нам уже спешить некуда. Ты нас тут дожидаешься, присматривая за магом, вздыхает Улос. Да иха, я почему-то даже мысленно дотянуться не могу. Чувствую, что он есть и что жив, но почему-то не отвечает, не пойму. Метнуться к нему проверить на такое расстояние не могу, увы. Так что предлагаю поторопиться. Зная вашу удачу, чувствую, что и у Иха нас ждут очередные приключения. А вот к ним как раз-то надо быть готовым и пребывать во всеоружии. Но и мага скидывать этого нельзя. Опасная слишком тварь. Стани было что-то собирался брякнуть против, уж чего-чего, а спорить они между собой с Улосом еще тема стаки. Вот только мне тут как-то не до пустых споров. Значит так, принимая решение, я Улос прав, я до таверны, он мне по дороге поможет. Подгонит, если кто захочет ко мне прицепиться. Ты здесь при маге. Смотри, не грохни, гада. Кляп изо рта у него не вытаскивать. Кто его знает, что за умение есть в его арсенале? Вдруг в голосе у него есть суть убеждения или еще чего похуже. Магия ведь. Кровь ему пусти немного, так хоть ослабим, но не прирежь раньше времени. Мы его потом в качестве котлеты Иху подарим. Он такую свежатину уважает. А по Теду что? Это уже Улос влез. Мы же пока не хотели его в подземелье тащить, и тем более с Ихом знакомить. Может, попросту свернем вначале к себе, и там в нашем закутке его с вещами оставим? Я задумался над предложением призрака. С одной стороны, все так, а вот с другой... Ты ведь сам сказал, что с Ирыхом что-то непонятное, напоминаю я. Вот чувствую, что сила Теда и его опыт владения оружием нам может там понадобиться. Я как боец еще пару дней буду никакой. Улас кивает в ответ, соглашаясь со мной. Я что, тут в одного сидеть должен, вздыхает Стань? Скучно? Ну, дает. Тут такое происходит, а ему, видите ли, скучновато. Мы переглядываемся с призраком. А давай проверим полуразумных духов. Тут же предложил едва ли не смеющийся в открытую над братцем Улас. Я перевожу дух, а вот Стани словно не устал. Вот как на него артефакты, вживленные в его тело-то действуют. Да, и кого, спрашивает неугомонный братец. Да если честно, то мне и самому интересно, что с этого может получиться. Песчаника, быстро предлагает призрак. Ему тут самое то, объясняет он свое решение. А как починим бубен, еще призовешь, да и палочка-клетка тогда восстановится. Переглядываемся с братцем. А почему, собственно, нет? Смеется довольный чему-то очень Стани. Вопрос. А кто им из нас управлять? Будет я? А кто еще? Не удерживается от подколки Улас. Ты еще тут кого, кроме нас, видишь? Мы уйдем за Тедом. А ты тут останешься развлекаться с магом. Только напоминаю, не угробь раньше времени этого урода. Видя, как эти двое припираются, я с безнадегой в душе вздыхаю. Жалко ведь духу. Получится ли его потом восстановить? Это еще бабка надвое сказала. Но и деваться некуда. Раз уж эти двое что-то решили, то уже не отступятся. Ну, давай попробуем. Мне хоть и жалко, но попробовать действительно стоит. А то мало ли что обещал шаман. А если учитывать его погоню, то тем более надо проверить. Достаю нужную палочку с маленькой сумочки на боку и разламываю в нужном месте. Почти тотчас появляется непонятный сгусток с десятком то ли рук, то ли ног и стал плясать вокруг нас. Очень необычно. Призрак не растерялся и тут же схватил того за непонятную конечность. «Что ты видишь?» – обратился я к Стане. «Непонятный сгусток энергии, который схватил Улас», – быстро отвечает братец. «А то, что у него куча конечностей, тут же интересуюсь у него я». «А что есть?» – удивленно спрашивает побратим. «Похоже, всех тонкостей в магическом зрении Стани не наблюдает. Хотя чему я удивляюсь, если он магические линии схем в артефактах не видит?» «Я ему ошейник накинул и поводок. На, держи, Стани», — говорит Улас. «Ну что ты менжуешься? Давай, смелее». Не унимается призрак. «Вот же игры у них. Нашли, понимаешь ли, время». «Ну все, мы побежали. А ты давай тут веселись», — говорю я. Стани же дернул духа за конечность. Я тут же ощутил образ что-то недовольное от духа, а потом резкий небольшой отток энергии от меня к Уласу. И совсем маленький от него к духу. «Хватит капризничать. Вперед. Больше для нас, чем для духа», — говорит Улас. И дух, как собака на поводке, понесся вперед, а за ним братец, причем круги начали эти двое нарезать возле бессознательной тушки поверженного непонятного мага. Ну и хрен с ним. Раз они нормально разговаривать не могут, пусть так Стани им командует, раз ему так нравится. А то буду еще тут полдня этому странному пучку энергии с ногами-руками объяснять, что я от него хочу. Вообще шаман оказался довольно хитрым. Продал всего и много, но вот как правильно пользоваться и общаться с этими природными духами не объяснил. Сука. Ладно, разберемся. Уверен, с духом братец и сам в состоянии понять, как действовать. Все же шаман нас обоих с ними учил общаться. А мы рванули наружу. Проверка пространства, открывание двери и вновь установка печати. А теперь потихо и в путь. Не спеша, но при этом как можно больше поторапливаясь. Или приключения на сегодня для меня исчерпаны, или попросту никому никакого дела не было до еле продвигающего ноги мальца, хотя и при оружии прилично одетого. Пускай и брел этот малец и в не очень престижных районах города, но видно наличие оружия на виду болтающегося у того на ремне остужали чьи-то горячие головы. До таверны я все-таки добрался без происшествий. И явно с головой у меня что-то случилось. Но понятно же, что проще напрямую через центральный вход в таверну сунуться, что я и сделал, чем кругаля делать, добираясь до входа на задний двор таверны. Но что сделано, то сделано. И как результат? А чего слуги тут с боевыми кинжалами по городу шляются? Не по статусу еще и одет, краем уха слышу я, и почти не обращая внимания на эту реплику, тяну руку к ручке входной двери в таверну. «Не так быстро, малец!» – слышу за спиной. И чувствую, как мои ноги отрываются от деревянного настила большого крыльца заведения Кира. И чья-то лапища, меня за шиворот приподняв, как нашкодившего котенка, разворачивает в воздухе, словно пушинку. Матерь божья, орк. Нет, полуорк. Да что-то уж он слишком здоровый. Что-то человеческое в этой серокожей роже есть, но вот клыки. Чего ты до малышни цепляешься, Туни? Слышу голос рядом. Скашиваю глаза. Еще одна ряха рядом, а вот туловище уговорившего вообще попросту огромно. Да еще в боевой коже с металлическими вставками. И еще уточнение, что оба говоривших изваяния с ног до головы обвешаны оружием. Руки убрал, серый ублюдок, не думая о последствиях, сдавленно хриплю я. Но эти исчадия явно услышали главное и поняли, что я смог пробормотать. И тут же безмерное удивление появляется у них в глазах. Вот только второй, что спрашивал, явно не только понял мои слова, но и правильно их воспринял. «Ты смотри, не обосрался, силен!» — искалится. «Отпусти Туни будущего рыцаря, а то он тебе еще и чего и руки укоротит». «И язык тоже», — добавлю я, чувствую, как мои ноги опять почувствовали под ступнями жесткий пол. Я демонстративно подвигал головой руками, при этом ощупывая шею. «А полегче нельзя было с благородным человеком?» — задаю я чисто такой риторический вопрос. Но ответ я все же дождался от этой парочки. «У тебя благородство на твоей бестолковке не написано, а вот что ты прешь вперед, не глядя по сторонам, и при этом нагло перегораживаешь путь к дверям трактира приличным наемникам, налицо. Ты уж прости, но это попахивает наглостью», — выдает гневную тираду этот добряк Туни. Хмыкаю про себя. Явно я по сторонам в последнее время вообще не смотрел. Уморился. И Улас засранец не предупредил. «Да...» Косяк. Со стороны, наверное, уморительно выглядело, как эти бугаи к двери таверны шли степенно, а им наперерез, не обращая на них никакого внимания, малец вперед успел, думаю я. «Весело получилось», — хмыкает у меня в голове веселый голос Улоса. «Хорошо, что вообще-то без кровопролития», — отвечаю я. «Ну, это пока», — смеется чему-то очень довольный призрак. Вздыхаю. «А ведь от меня ждут ответа». «Задумался, господа», — говорю это, делаю учтивый полупоклон. «Лишним точно не будет. Учтивость наше все. Да и подустал я, дела знаете ли. Так что если вы считаете, что я вам нанес оскорбление, то что же, назначайте поединок. Условия, как вызванная сторона, я оглашу». Ну что я мог еще сказать? Хмык откуда-то сверху. Совсем забыл о втором полуорке. «Я ж тебе говорил, что будущий рыцарь», — говорит эта разумная громадина. «Может, господину нужны охранники?» — обращается уже он ко мне, причем тоже полупоклон мне выдал. «Во дела. Опа». Я запускаю над головой светляк. Яркий. Для чего? Да чтобы сразу обозначить, что ребята нарвались на одаренного. «Мне и моему брату нужны верные охранники». Вот только договорить я не успел. Явно кто-то видел из обслуги трактира, что на крыльце таверны случилось, потому что массивная дверь, срываясь с петель, кубарем летит куда-то вглубь двора, аккурат врезаясь в группу только что прибывших наемников, буквально снося троих из них с ног. А около меня уже материализовался Тед, держа в каждой из рук по мечу, острия которых уже почти впились в кожу моих, резко сильно посеревших на лицо собеседников. «Вы целы, господин?» — говорит запыхавшись наш раб. «Я же только головой качаю». «Прогулялся, называется. И ведь боялся, что по дороге проблемы возникнут. А оказалось, что, расслабившись от мысли, что благополучно почти добрался до таверны, сам того не желая, создал весьма опасную ситуацию. Ведь и наемники вон в нашу сторону идут, и даже оружие уже оголили». «Тед», — спокойным и таким скучающим, уставшим голосом говорю я, — «оружие убери. И лучше пригласи господ моих собеседников откушать с нами. И закажи лучшие пиво как нам, так и тем господам, что идут вон в нашу сторону с весьма нехорошими намерениями. У нас проблем и так хватает, нам лишние разборки ни к чему. Организуй для ребят застолье, все за наш счет. И да, я за тобой. Тебе на все про все полчаса, потом убываешь со мной. Объяснение позже. А сам разворачиваюсь. Киваю молча за нашими спинами стоящему Киру и с гордо поднятой головой направляюсь вглубь зала, по дороге делая знак Чили, чтобы шел за мной. А когда он приблизился, тихо произнес. Что-нибудь существенного по-быстрому перекусить в номер. Я же пока в ванную сполоснусь. У Чили встревоженный вид. Проблемы? Я также вальяжно отмахиваюсь. Порешали. Понимание на лице другана. Из-за того чела, что тут до тебя с братцем докопался перед вашим выходом? Опасная тварь. Но ничего, появится, мы уж его... Но договорить я ему не дал. Боюсь, вряд ли он вас тут больше потревожит. Не договаривая, отвечаю я, и видя, что мой любопытный дружок уже готов задать очередной вопрос, опережая его, прежде чем он раскроет рот, добавляю. Без комментариев. И я устал, а мне опять уходить. Давай распорядись насчет поесть. И вот Чили ушел, а я, распаренный после принятой ванны, молча поедаю всю снедь, которую по его распоряжению в наш номер принесла весьма смазливая служаночка. «Эти полуорки теперь самые известные и популярные особы в таверне», — смеется Улас. «Прославились они не слабо. Самого Нова за шкирку подержать и при этом еще живыми остаться», — буквально ржет призрак. «Им тут уже про вас с братцем напели. Они прониклись, но после поединка и сами себе известность добавили». Я чуть не поперхнулся. Какого еще поединка? Изумляюсь я. С кем? Они что, все же с Тедом сцепились? Ухмылка на лице почти непрозрачного вида призрака. Схлестнулся как раз Тед. Честно, он попытался с теми наемниками, что пострадали от сорванной с петель двери, все решить полюбовно и, как ты просил, мирно. Даже расщедрился им номер один общий у Кира на декаду оплатить, но уже из своих средств. Но те явно не поняли, с кем их судьба свела. Их пятеро, ну, было. Поверили в себя бедняги. Я прикрыл глаза и судорожно сглотнул. Пять трупов сразу — это много, а значит, от разборок со стражей города не уйти, а нас ведь ждут. Черт. И что теперь делать-то? Прошептал я, ошеломленный такими известиями. Но только Улос, как ни в чем не бывало, попросту продолжил свой прерванный рассказ. Их пятеро было. Потом я подслушал рассказы полукровок, что среди этой боевой спаянной пятерки настоящий мечник был, притом призванный, чей-то бастард, но не суть. А тут Тед во всей красе доспехов дорогущих, что вы с побратимом твоим ему подарили. Ну и цацки все магические, он ведь их постоянно на показ выставляет. Ну и проникли, сколько бабла могут поиметь. Вот и посчитали, что попытки мирно разойтись в их конфликте со стороны Теда вашей слабостью, что вы их боитесь. К тому же терки у них с орками этими. Громилы им денег должны были, причем много. Сейчас парни на бабах, на полном нуле. Они и вышибалами хотели на время устроиться у Кира за еду и кров. Их ведь никто из торговцев на наймы не берет. Уж больно у орков, сам знаешь, паршивая репутация. И всем поровну, что они всего лишь полукровки. Киваю. На себе испытал, напоминаю я призраку. Меня ведь тоже все воспринимают как полукровку орков. Ухмылка на лице Улоса. Скалится.